Глава 5. Но переспросить я не успела, потому что Индира поспешила уйти, и я осталась одна. Вопросы мои никуда не делись, но задать их уже было некому. Что ж, придется пока осмотреться. Комната оказалась довольно вместительной и весьма красивой. В интерьере изобиловала позолота, стены были украшены лепниной, кровать застелена красным покрывалом. Я провела по нему рукой. Бархатная. Что-то меня смущало в этой всей обстановке, но выбирать не приходилось. Я присела на кровать. Ох, ничего себе она мягкая. Едва не провалилась в нее. Зато будет приятно спать на такой ночью. Я поднялась с кровати, как только внутрь вошла Индира. В ее руках я заметила целый ворох платьев. «Вот, должно вам подойти», сказала она и бросила на кровать. «А я их смогу самостоятельно надеть?» спросила я. Индира посмотрела на меня странно. «Они несложные», пояснила она. Я кивнула. «Хотя странно, обычно хозяину не нравятся такие», продолжила она. Я покосилась на нее. «Какие такие?» спросила я. «Хозяину нравятся стройнее», пояснила Индира. «Я же вообще не поняла, при чем тут моя фигура? Выглядела я не толстой, вполне нормальной. Ну, есть немного, где надо, форм. Но ничего критичного. А тут на меня смотрели так, будто я кого-то оскорбляла своей внешностью. Я за него рада. На вашем месте, если хотите подольше остаться в милости у хозяина, то стоит похудеть». А я считаю, что лезть советами к человеку, которых не просил, не стоит, — ответила я. Индира лишь поджала губы. «Я для вас же говорю. Хотелось бы, чтобы наш хозяин проводил приятное время», — продолжила Индира. «Пусть проводит», — сказала я, пожав плечами. «Мешать ему не буду». «Вы должны ему помогать», — сказала Индира. Казалось, что мы с ней о разных вещах сейчас говорили. «Ага», — кивнула я. «Хотя, может, вы и привлекли его своим внешним видом», — продолжила Индира. «Но стоит быть покладистой. Хозяин не любит, когда с ним спорят». «Я и не собиралась. Он мне жизнь спас», — сказала я. На лице Индиры появилась довольная улыбка. «Это ваше дело. В общем, пока переодевайтесь. Когда понадобится, то хозяин позовет вас. Через другую служанку». «Ну ладно», — пожала я плечами. Это опять не понравилось Индире, судя по тому, как дернулось ее лицо. «Имейте уважение к нашему хозяину и ведите себя соответствующе», — продолжила она. «Ладно», — ответила я ей. Индира фыркнула и покинула комнату. Я же опять покосилась на платье. Что-то судьба незавидная. Застрять в другом мире на месяц или даже больше. Тут смотря как пойдет. Я тяжело вздохнула. Не хотелось бы, но что поделать? Мой взгляд упал на платье. Я подошла к вороху и вытащила одно. Ахнула, когда увидела, какое оно. Это что, халатик? Ткань была приятная. Она струилась в моих пальцах. Атласная. Вот только было такое глубокое декольте, будто там целая впадина. Взяла второе. Почти такое же, только ткань переливалась разными цветами. Проверила и остальные. Это что за одежда у них тут такая? Даже для меня слишком уж открытая. Но ведь Аланира вообще была в закрытом, чуть ли не по горло, платье. Или, может, это для нее такое закрытое, потому что она хозяйка? А потом до меня начало доходить. Индира же говорила мне что-то про утехи хозяина. Вот только я тут утешать никого не собиралась. Этого бугая Алекса. Утешалка для него не выросла. Стоило вспомнить его грозный взгляд, как душа в пятки уходила. Да и как его утешать? Он сам одной ладонью кого хочешь утешит. Но у меня был и запасной вариант. Вряд ли он выбрал бы меня для утешения. Все же, по словам его служанки, у меня фигура не та. Тогда зачем мне такие платья принесли? Ведь даже Индира ходила не в таком открытом. Я тяжело вздохнула. Подошла к двери и толкнула ее. Холод из коридора проник внутрь. А там никого. Пустой коридор. Я покачала головой и вернулась в комнату. В любом случае, хозяева дома сейчас заняты. Бегать и искать их нет смысла. Впрочем, Индира обещала, что за мной придет другая служанка. Алекс просил меня переодеться. Но я же не соглашалась переодеваться в одежду девушки по вызову. Да что ж такое? Я тяжело вздохнула. Осмотрела себя. Под одеждой у меня майка. Если ее оставить, то будет нормально. Я стянула свои брюки. Вот, даже несмотря на такой праздник, я все же надела брюки. Откинула их на кресло. Сняла кофту, оставаясь в трусах и майке. Следом взяла красное платье. Оно приятно облегало мое тело. Запахло чем-то цветочным. Ничего себе. Платье с запахом. Но главное, что он был как духи, без примеси чего-либо еще. Но оно было излишне откровенным. Длинная юбка с разрезами. Плотная она была лишь сверху и создавала эффект мини-юбки. А то, что ниже, было тонким и просвечивающимся. Верх платья тоже был невесомым и практически прозрачным. Только в районе груди небольшие вставки, чтоб не совсем уж откровенно. Если б не майка, то там, при одном шаге, все бы увидели мою грудь. Тут явно произошло недопонимание со стороны Индиры. Но и выходить в своей одежде из комнаты, пугать остальных людей. И тут послышался шум снаружи. Я подумала, что это служанки, а потому подошла к двери. Коснулась ручки, и тут порыв ветра из открытого окна распахнул ее. Кто-то ойкнул. «Это что творится?» Послышался возмущенный мужской голос. А за дверью я увидела испуганную Аланиру и нахмурившегося Алекса. На полу сидел седовласый мужчина и почесывал рукой лоб.